Глава пятая. Диме кличка подходила идеально. На фоне до черноты сгорелой кожи его почти белая вихрастая шевелюра и впрямь напоминала кучку снега. Он, судя по всему, знал здесь каждый камешек. Идти за ним Максу было удобно и приятно. Даже частые обходы не напрягали. Их явно делали ради комфорта. Там, где он потерял бы немало времени на раздевание, одевание и заплывы, мальчишка просто находил другой путь. Человеку, который знает каждый коралл на дне, это легко. Вскоре рифовый хаос остался позади, к острову они подошли по мелководью с ровным песчаным дном. Нет, коралловые нагромождения и здесь встречались, но не часто и лишь в отдельных местах. Выбравшись на берег, Макс с тоской уставился на крону высоченной пальмы. Там в основании сходящихся к вершине листьев висели крупные плоды. Кокосы? Наверняка. Снежок, увы, не стал останавливаться, так и шагал вперед, не оборачиваясь. За весь путь ни слова не проронил, что в принципе понятно, хоть местность знает, но за дорогой надо следить в оба глаза и не отвлекаться. Одно неловкое движение и проткнешь ногу о коралл или обломок раковины, сандалии у него ненадежные. В кустах обнаружилась широкая, хорошо натоптанная тропинка. Почти сразу она вывела к поляне, на которой четверо детишек, возрастом лет по 8-10, возились с длинными мясистыми стеблями какой-то темно-зеленой водоросли. Не выдержав, Макс спросил, что это они делают. «Дровяк сушат», — неохотно ответил Димка. Его разговорчивость не возвращалась, да и настроение, похоже, упало. «Дровяк?» «Водоросль такая, дровяная водоросль. Толстая она и не совсем пустая внутри. Как высохнет, можно на дрова пускать. Не очень она горит, и дыма вонючего много от нее, но сойдет. А не проще кусты на дрова пускать? Нет, кусты нельзя, только сухие разрешено ломать. За сломанную живую ветку всыпать могут. Вышли на перекресток троп. Снежок, остановившись, неловко помялся и предложил. Слушай, может, ты сам дойдешь? А ты? Да мне лучше рыжему на глаза не попадаться, задание не выполнено уже который день. Мало ракушек приносим. А норму сейчас задрали вообще круто. Штраф будет. Пайку урежут. Ник без меня тем более не справится. Вон, иди по этой тропе до конца. Баррикада там будет. Ты в проход топай. Ну а там увидишь здоровенное, на дом похожее. Ни с чем не перепутаешь такое. Скажешь, что новенький. Да ты не бойся, все хорошо будет. Ну, сможешь сам дойти? Смогу, неуверенно ответил Макс. Ну пока тогда. Обрадованно произнес Снежок и растворился в зарослях. Оставшись один, Макс помялся на месте, не решаясь продолжать путь. Робость напала. Даже про жажду на миг забыл. Странное место, и порядки здесь непонятные. Ладно, лишь бы воды дали. Уже было пошел дальше, но тут с другой стороны показалась целая процессия. Пятеро ребят возрастом лет по 16-18. Все такие же загорелые и с минимумом одежды. У каждого в руках охапка таких же мясистых водорослей. Видимо, тащат к поляне новую порцию. Один при виде Макса изумленно вскрикнул, выронил свой груз и затараторил. «Привет, Макс, не узнаешь?» «Жора?» — изумленно выдохнул тот. «Ага, я. А ты что, только появился?» «Вчера сюда попал. Ходил, бродил. Сегодня вот нашел этот остров. А с тобой что?» «Да то же, что и с тобой. Зря мы на этот светляк пошли смотреть. Да здесь целый остров для таких любопытных. Вот мы и встретились. Ха-ха-ха. Да нет, ты почему такой загорелый? Черный. Вчера ведь как сметана белый был. Эх, сметанки бы сейчас из холодильника. Да ты что, вообще ничего не знаешь? Жора, я только что пришел. Я со вчерашнего дня ничего не пил. Пацан какой-то показал дорогу, куда идти. И вот иду теперь. А, тогда ясно. Слушай, ты постой тут немножко. Я сейчас дровяк отволоку и вернусь, проведу к штабу. Ох, и много тебе узнать надо, даже не знаю, с чего начинать. Помня о болтливом характере соседа, Макс почти с ужасом замахал руками. Хватит трепаться, говорю же, от жажды вот-вот свалюсь. А, ладно, извини, стой тут, я пулей. Пулей у Жора не получилось, Максу пришлось прождать его минут пять, показавшихся вечностью. Трудно терпеть, когда знаешь, что где-то рядом тебя наконец-то напоят. Вернувшись, Жора, не останавливаясь, поманил за собой. «Пошли, Макс, ты это, только сильно ничему не удивляйся. Пока новенький, много чего не будешь понимать. Фигни здесь всякой хватает. Я в первые дни тоже дурак дураком был. Дни? Мы ведь вместе сюда попали». Нет, там хитро все. По всему получается, что чем ближе стоишь к светляку, когда он начинает бросать сюда все, что вокруг него, тем быстрее оказываешься возле буя. У нас тут есть ребята, которых целая толпа попалась. Когда последний из них долетел, первый уже полгода здесь околачивался. А может, он и не последний был, не все из них добрались. Может, на земле остались, может, утонули, может, Анфиса их того, или еще что случилось. Так что не удивляйся, так всегда бывает. Даже те, кто совсем рядом стояли, вместе не попадают никогда. Несмотря на туман в голове, Макс напрягся. Информация была очень важной. А ты здесь сколько уже? Да я не считал, месяца два, наверное. Остановившись, Макс начал лихорадочно вспоминать последнее, что увидел на земле. Как кто стоял, какое расстояние между ними было. Жорик тоже остановившись, удивленно спросил. Ты чего, пошли? Сам говорил, что аж умираешь, как пить хочешь, а теперь остановился. Я думаю. Ты тогда склонился над светляком, совсем рядом был, так? Ну, вроде так. Я стоял за тобой и отталкивал Леру назад, подальше от светляка. Когда вспыхнуло, я еле до нее рукой доставал. Выходит, она тоже здесь окажется через пару месяцев. Может так, а может через полгода, не угадать с этим. Быстро никогда не делается, а затягивается надолго часто. И не обязательно, что вообще появится, хотя кто его знает. Может, абсолютно всех сюда бросает, кто рядом был. Но вот везет не всем. Анфиса? Не только. Хотя Энн говорит, что не всех светляк забирает. Ну, ты так и будешь столб изображать или пойдем? Пошли. Макс, там в штабе с тобой из старших кто-нибудь говорить будет. Ты там сильно не быкуй, здесь так не принято. В смысле не быковать? Ну, мало ли что там всплывет при разговоре, уклончиво ответил Жора и перевел разговор на другую тему. Тебя на дальний буй кинуло? Да, вчера. Думал, умру. Нигде воды найти не смог. Не повезло тебе, оттуда в одиночку давно уже никто не выбирался. Далеко и трудно, да и откуда узнать, куда идти надо. А ты как добрался? Или на другом буе оказался? На том, который рядом? Нет, светляк всех, кто попался, кидает в одно место. Я тоже на дальний попал. Повезло, как раз экспедиция там была, и меня подобрали. Экспедиция? Ну, иногда, редко, к дальним буям посылают народ. Светляк ведь, когда срабатывает, не только людей хватает, а вообще всякое. Добро разное сюда попадает. Машину может забрать, дерево или даже здание кусок. Но это редко. В основном мелочевку хватает. Тонет, конечно, многое, а что не тонет, то течением уносит. Но кое-что найти реально, если волны на рифы выбросит. А на дальнем, куда нас кинуло, еще бывает, что людей на камни швыряет. У мертвецов полезного находит много. Одежда, вещицы разные, обувь. Макс не был дураком, и на основании скудных слов Снежка и Жоры перед ним начала вырисовываться призрачная картина здешнего существования. Со временем она обрастет деталями, станет цельной, но и сейчас уже многое понятно. Это остров потерпевших кораблекрушения. Люди, заброшенные непонятно куда, неподготовленные, ничем не обеспечены. Подбирают потихоньку таких, как сами, и живут дарами Кораллового моря. Жор, а назад как-нибудь можно попасть? Если и можно, то никто не знает как. Будь такой способ, все бы уже на землю вернулись. Хреново тут жить, сам это поймешь скоро. А много здесь людей? Жора пожал плечами. Я не считал, человек 150, наверное. Макс попытался присвистнуть, но пересохшие губы подвели. Прошипел, будто змей разозленный. Ну ничего себе! Да к этим светлякам на километр никого нельзя подпускать. Целую толпу уже занесло из-за них. Да это разве толпа, хмыкнул Жора. К нам хорошо, если каждый сотый попадает. А остальные? Кто-то гибнет сразу, а кто-то... Договорить Жора не успел. Тропинка вывела к большой поляне. Здесь, окруженный невысоким песчаным валом с баррикадой, стоял поселок. А в нем сразу бросался в глаза, нет, не дом. Прав был Снежок. Ни с чем такое не перепутаешь и мимо точно не пройдешь. Будто половинка исполинской груши, уложенная на срезанную сторону, причем кожура фрукта состояла из миллионов матово-черных многоугольных чешуек, беспорядочно топорщащихся в разные стороны. Сооружение на вид казалось таким же старым, как встреченные до этого трубы, но в отличие от них не было заброшенным. Широкий пятиугольный проем в боку груши задернут плотной занавеской из пальмовых листьев, переплетенных водорослей, травяных стеблей и ветхого тряпья. Над ним устроен навес из веток кустарников, щедро обмазанных слоем какой-то черной субстанции вроде асфальта. Загадочная конструкция и примыкающая к ней территория были ограждены завалом из сучьев, ветвистых обломков кораллов и камней. Высота этой преграды мало где превышала 1.5 метра, но перебраться было проблематично. Густо натыканные острые ветки тянулись гораздо выше. В защищенном периметре под самой баррикадой тянулся ряд навесов из веток, все тех же водорослей и непонятной черной субстанции. Дальше шли хижины со стенами из камней и клубков морской растительности. Размерами эти жилища немногим превосходили собачьи будки. Между ними кое-где виднелись ямы, накрытые пальмовыми листьями, а возле единственного прохода в укреплениях поднималась одинокая вышка, установленная на тройке древесных стволов. Наверное, тоже пальмовых. Возле прохода в баррикаде, укрывшись в тенечке навеса, на плоском, явно обработанном камне, расположился крепкий парень лет 20. Кроме него никого живого не замечалось. Но это продолжалось недолго. Не успел Макс как следует все рассмотреть, как послышался лай, и откуда ни возьмись, его окружила свора собак. 6 псов, 2 невзрачные дворняги и 4 породистых. Пекинесы, конечно, можно не брать в расчет, но вот остальные... Детина у входа подскочил, крутанул в руке дубинку, уставился на Макса, требовательно крикнул: «Жорик, это кто с тобой?» Сосед, миролюбиво подняв руки, поспешно прокричал: «Да свои, свои! Рыжий, все норма! Новенький это со мной!» «Что за новенький?» «Да я его знаю, вместе к светляку попали. А вдруг он шпион готов? Ручаешься за него?» «Конечно, ручаюсь. Мы ведь соседи, в одном подъезде жили». «Предупреждать надо, когда чужого ведешь. Вот ведь ушлепок тупой». «Да забыл я, что они на чужих так бросаются». «А бестолковку свою на шею нацепить не забыл?» С досадой сплюнув, рыжий резко свистнул. Псы, только что рычавшие, лающие и брызгающие слюной, угрожающе ворча, разомкнули кольцо, нехотя убрались в кусты. У Макса от сердца отлегло, собак он никогда не боялся, но сейчас уже было решил, что порвут до полусмерти, если не хуже. С закрытой площадки на вышке свесился еще один крепкий парень, крикнул: «Что за шум, а драки нет? Приготовьтесь к цирку, сейчас начнется». Что начнется, Макс понял через секунду. Занавеска на входе в грушу отлетела от страшного рывка. На пороге появилась девчонка с длинными светлыми распущенными волосами. И сама она была такая же светлая. Первый человек, встреченный здесь, который не загорел до состояния почти полной черноты. Если не считать Макса, конечно. Картинно подбочинившись, светлая визгливо прокричала: «Толик спит! Он сказал, чтобы ни звука не было! Уймите своих псин!» «Сама уймись», — лениво ответил рыжий и добавил: «Обалдуй новенького привел, может, сама с ним разберешься». «Собак уйми, последний раз говорю». «А то что?» — хохотнул он. Чуть ли не зашипев, странная девчонка скрылась в темных глубинах штаба. Жора ухмыльнулся: «Так ей надо». «А кто это?» «Это? Да это просто Ленка, строит из себя снежная шапочка». Макс не стал поправлять литературную ошибку Жоры. Все это ему уже смертельно надоело, уж очень пить хотелось. Жора тем временем подошел к проходу в изгороди и, указав на Макса, пояснил: «Вот, привел его к старшим, как полагается». «Ну, вижу», — лениво ответил рыжий. «И что?» «Слышал? Бизон храпит. Он, когда бодяги насосется, до ночи может проваляться». «А без него что, никак нельзя?» — вскинулся Жора. «Слушай, он от дальнего буя пришел, того, что за трубами. Сам пришел, никто ему не помогал, понял? Устал он и пить хочет». Рыжий, обернувшись к Максу, осмотрел его с пяток до макушки, медленно покачал головой. «А ты, выходит, не совсем сопля, раз не помер по дороге». «Да, он сильный, видал, какой здоровый, еще он спортсмен, пловец, он на соревнованиях побеждал», — затараторил Жора. «Пловец?» — Рыжий вновь бросил такой же изучающий взгляд, но теперь в нем было на порядок больше интереса. «Лет тебе сколько, пловец?» 18, почти». «Надо же, какой большой мальчик!» — хмыкнул парень и, вдруг нахмурившись, внимательно уставился Максу в глаза, затем резко приказал: «Руки! Руки вытяни перед собой и пальцы растопырь!» Тот послушался. Ни на удивление, ни на уточнение сил уже не осталось. Добравшись до навеса, Макс вдруг в одно мгновение расклеился. Внимательно осмотрев пальцы и ладони, Рыжий чуть спокойнее заметил. Вроде не дрожат, но в глазах точки красные. Ты кого сюда притащил? У него же трясучка. Неожиданно набросился на Жору. Так у всех трясучка, он ведь новенький, начал оправдываться Жора. Вот в клетке ему и место. Зачем ему в клетку? А затем, по Диксам сильно соскучился. Так сам видишь, руки у него не дрожат, и молодой он совсем, и второй день уже здесь. Раз до сих пор нормальный, то все хорошо с ним. Трясучка ведь долго не тянет, полдня или день, и получается Дикс. Ишь ты, умник, профессор-академик, и откуда только всегда все знаешь? Может, вместо Эна у нас теперь будешь, или в ученики к нему пойдешь? Да чего ты взъелся? Сам же видишь, нормальный он. Что я вижу, не твое дело. Я Дикса в шаге от себя видел. А вот тебя в это время рядом не заметил. Развелось тупорей. Отвернувшись от Жоры, Рыжий требовательно обратился к Максу. Башка кружится? Во рту горечь есть? В ушах стучит? Ну да. Глаза болят? Да, их сильно режет. Почесав затылок, тот уточнил. Так когда, говоришь, ты здесь очутился? Вчера. Утром? Вроде нет, день уже был. Солнце высоко стояло, но не полдень, оно еще поднималось. Наблюдательный, значит. Голос Рыжего был полон непонятного сарказма. Помня советы Жора не лезть на рожон, Макс спокойно ответил. Есть немного. Это хорошо, нам такие пригодятся. Ну теперь расскажи, как сюда добрался без помощи? Мне бы попить. С вчерашнего дня ничего не пил. Только морскую воду немного. Рыжий, осклабившись, заметил. Вода у нас дорогая, а ты еще ничего не заработал. Жора, не выдержав, законючил. Рыжий, ну вот что ты за человек, хватит тянуть. Вот тебе бы два дня пить не давать. Отработает он, никуда не денется. Вот чего пристал? Видишь же, еле разговаривает. Или у тебя никогда во рту не пересыхало? Приткнись, беззлобно рявкнул Рыжий и без энтузиазма добавил. Ладно, шагай за мной. Макс, уже почти ничего не соображая от непреодолимого желания выпить что угодно, покорно прошел к входу в грушу. Здесь, остановившись под навесом, Рыжий приказал. «Ждите здесь, я сейчас». Дождавшись, когда парень исчезнет за занавеской, Жора заговорщически подмигнул и тихо добавил. «Повезло нам, он с Ленкой подцапался, и в кладовые теперь не пойдет. Свежий наберет, прямо с пластин, холодненькой. Хочешь холодненькой водички?» Макс чуть взглядом не убил Жору, но высказать ничего не успел. Изнутри донесся громкий голос Рыжего. «Эй, пловец, ты только не лакай большими глотками, вредно тебе это. По чуть-чуть потребляй». Вслед за ним голос Лены опять потребовал заткнуться. Господи, да они, похоже, до бесконечности собрались Макса дразнить. Макс за свою недолгую жизнь выпил уже несколько тонн разных напитков. Нет, не спиртных, этой дрянью он не баловался. Соки, компоты, минералка различная. Попадалось и вкусное, и не очень, но сегодня ему досталось нечто волшебное. Обычная вода, чистая, холодная, в чаше из половинки кокосового ореха. Во всем мире не найти ничего желаннее и вкуснее. Едва удерживаясь от непреодолимого желания уничтожить все одним залпом, пил мелкими глотками. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, вот и дно показалось. Умоляюще покосился на Рыжего, но тот уже без подсказок протягивал второй орех. «Держи, пловец, но это все, нельзя тебе много. И так я переборщил по доброте душевной». «Я бы тоже холодненько хлебнул», — мечтательно произнес Жора. «Море рядом, смотри, только все не вылакай», — ухмыльнулся Рыжий. «И вообще, ты почему не на работе? Забастовку объявил, а?» «Я... так ведь я его привел, новенького. И что?» Он что ли за тебя норму делать будет? Или Пушкин Александр Сергеевич? Да я успею. Надо же, он успеет. Да ты у нас могуч. Макс, с трудом оторвавшись от чаши, протянул ее Жоре. Там оставалось еще несколько глотков. На. Да ты что? Жора даже попятился. Это тебе, пей давай. Рыжий расхохотался. Жорик, да он о тебе заботится. Может, в жены взять хочет? Только появился, а уже стремится создать ячейку общества. Какой шустрый парень! Да мы просто знакомы давно. Я же говорил, еще на земле. Макс не стал настаивать. Добил чашу сам. Столько выпил, а все равно хочется еще. Рыжий, больше не обращая внимания на красноречивые взгляды, отобрал опустевшую посуду и отрезал. «Все, о тебе, живодохлеб, забочусь. Нельзя много, тем более холодный. Не смотри, что здесь жарко. Воспаление легких схватить махом можно. А больнички у нас нет, усек?» «Да». «Вот и хорошо, что ты такой понятливый. Что же мы с тобой дальше делать будем?» «Не понял». Ничего не ответив, Рыжий повернулся к Жоре. «Раз давно его знаешь, то к тебе его и приставим. 3 дня тебе даю. Обучишь всему, чему положено. Если на 4-й он будет дурака включать на детских понятиях или норму не сможет делать, то отвечать придется тебе. Усек?» «Усек я, все нормально с ним будет». «Вот и ладненько, никто тебя за язык не тянул. Этот вопрос мы решили». Теперь, скосив взгляд на ноги Макса, Рыжий заговорил странно. «Слышь, пловец, у тебя лопари нестерпимо серьезные. Северный полюс покорять собрался. И где твои сани и флаг?» «Что?» «Да боты у тебя, говорю, непростые. Нормальные ботинки. Слышь, и как ты себе представляешь в таких землю топтать? Здесь тебе не Гренландия». Макс покосился на свои ноги. Ботинки, несмотря на долгое пребывание в морской воде и экстремальные нагрузки, держались молодцом. Лишь вымокли и пятнами соли покрывались, подсыхая. Не понимая, на что намекает Рыжий, пожал плечами. «В них удобно ходить. Дорогие они, хорошие. А ты что, еще не просек, что погода на дворе не сильно снежная? Я тебе на пальцах сейчас поясню, что с тобой будет дальше. Дальше у тебя на ногах грибы-мухоморы и плесень зеленая вырастет, если ты продолжишь так ковылять. Потом ногти слезут, и сгниют твои ноги до косточек, понял?» «Ну, баранки гну, нельзя по воде шагать в такой обувке, и по жаре тоже нельзя, шлепки тебе надо. Вот, как у всех нормальных людей, сам глянь, что мы таскаем». На ногах у Рыжего были обычные шлепанцы для пляжного отдыха или бани, а Жора красовался в тех же уродливых крокодилах, что и Снежок. Макс не имел ничего против такой обувки, о чем и сообщил. «Ну ладно, давай шлепки». «Дать? Если каждому давать, поломается кровать. Взамен ты что подгонишь?» Макс недоуменно пожал плечами. «А что тебе надо?» «Нож есть? Любой, пусть даже китайский одноразовый, пофигу». «Нет, ключи только, вот. И еще немного денег есть». «Да нужны мне твои деньги. А ключи ты вообще сдать обязан, как и весь металл, от которого пользы нет. Собираем мы его всем обществом. Закон у нас такой. Раз воду нашу пьешь, то соблюдай». «Ну, не знаю». «Можно мах на мах. Ты мне свои боты, а я тебе шлепки. Шнурки, смотрю, длинные, сгодятся. Часы еще можно. Я смотрю, они у тебя идут даже». Отдавать дорогущие ботинки или отцовский подарок за дешевые шлепки Максу не хотелось. И он предложил. «Еще жвачки немного есть». «О, это тема. Покажи». Увидев, что в пачке остались всего лишь 3 подушечки, Рыжий резко поскучнел. «Не, мало это. За целую я бы еще подумал». «Да этим шлепкам цена копейка в базарный день», — возмутился Жора. «Обалдуй, усохни. Давай так. Жвачка мне, а шлепки тебе. И носи на здоровье. Но ты мне будешь сильно должен». Макс понятия не имел, что это означает, но сама идея забираться в долги его не прельщала. «А как расплачиваться буду?» «Услугу окажешь лично мне. Потом скажу, какую. Или принесешь что-нибудь ценное, тоже лично мне, из того, что разрешено себе брать. Раз пловец, то с морем подружишься. А оно у нас не жадное, если умеешь. Только смотри, пока не расплатишься, не давай себе Анфиски съесть». «Вы там долго еще будете болтать», — выглянула из-за занавески раздраженная Ленка. «Будешь возникать, мы тут вообще навсегда поселимся», — нагло ответил Рыжий. Непечатно выругавшись, девица исчезла, а Макс, после утоления жажды, немного придя в себя, только сейчас заметил странное. Из-за занавески ощутимо тянуло холодом, будто рядом с холодильником открытым стоишь. Что там у них? Кондиционер мощный? Чудеса. «Ну так как? Согласен?» — нетерпеливо уточнил Рыжий. Макс не стал больше колебаться. В его обувке и впрямь здесь не разгуляешься, а босиком бродить невозможно. «Ладно, согласен. Смотри, ты теперь мой должник». Рыжий скрылся в груше, при этом из-за занавески опять повеяло холодом. Отсутствовал он недолго. Выйдя, протянул Максу такое же убожество, как у Снежка и Жоры. Подошва от какой-то разукомплектованной обуви, облепленной черной гадостью и скоженной широкой петлей для обхвата ступней. Самодельные изделия, неуклюжие, топорной работы. «Эй, мы так не договаривались», — возмутился Макс. «Не понял. Договор был насчет шлепок. Давай забирай». Макс указал на ноги Рыжего. «Вот у тебя шлепки, а это копыта от бегемота». Хохотнув, тот согласился. «Да, чистую правду сказал. Только знаешь, пловец, у нас здесь не китайская ярмарка. Или бери эти, или дальше броди в своих потных валенках. Таких, как у меня, здесь не продают. Хочешь, караулю любое, может, и тебе выпадут. Но скорее Анфиска ноги отхватит, и тогда вообще без обуви жить сможешь». Опять высунулась Ленка и прошипела. «Если Толик проснется, он вам всем сделает». Не обращая на нее внимания, Рыжий подытожил. «Жору к тебе на 3 первые дня я приставил, обуви обеспечил. Пайку и ты, и обалдуй, все 3 дня будете получать рабочую, а дальше уже по выработке. Оба завтра дровяком займетесь, там работа несложная и почти все время в воде, как раз для пловца. Если хорошо себя покажешь, там уже думать будем, куда тебя и как. А пока ты просто никто, и звать тебя никак, усек?» Макс молча кивнул. «Ну тогда валите отсюда, оба. Жорик, на сегодня ты, хитроеврейская морда, проскочил. Дрова без тебя останутся. Срочно разберись с пловцом, а то он совсем дикий. Нам спортсмены пригодятся. Не дай ему зачахнуть. Отвечаешь за него. А завтра с утра начнете пахать, как 2 колхозных трактора. Ну что стоите? Бегом!»